Ученый. Не может быть. Тень. И счастье наше, что это дело находится в верных руках. Меня направил к тебе сам первый министр. Мне поручено купить тебя. Ученый. Купить? Смеется. За сколько? Тень. Пустяки. Они обещают тебе славу, почет и богатство, если ты откажешься от принцессы. Ученый. А если я не продамся? Тень. Тебя убьют сегодня же. Ученый. Никогда в жизни не поверю, что я могу умереть, особенно сегодня. Тень. Христиан, друг мой, брат. Они убьют тебя, поверь мне. Разве они знают дорожки, по которым мы бегали в детстве? Мельницу, где мы болтали с водяным? Лес, где мы встретили дочку учителя и влюбились? Ты в нее, а я в ее тень. Они представить себе не могут, что ты живой человек. Для них ты препятствие, вроде пня или колоды. Поверь мне, еще и солнце не зайдет, как ты будешь мертв. Ученый. Что же ты мне посоветуешь сделать? Тень. Достает из папки бумагу. Подпиши это. Ученый читает. Я, ниже подписавшийся, решительно, бесповоротно и окончательно отказываюсь вступить в брак с наследную принцессою королевства, если взамен этого мне обеспечены будут слава, почет и богатство. Ты серьезно предлагаешь мне подписать это? Тень. Подпиши, если ты не мальчик, если ты настоящий человек. Ученый. Да что с тобой? Тень. Пойми ты, у нас нет другого выхода. С одной стороны мы трое, а с другой — министры, тайные советники, все чиновники королевства, полиция и армия. В прямом бою нам не победить. Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты. Слушай меня. Эта бумажка их успокоит. Сегодня же вечером ты наймешь карету, за тобой не будут следить, а в лесу к тебе в карету сядем мы, принцесса и я, и через несколько часов мы свободны. Пойми ты, свободны. Вот походная чернильница, вот перо, подпиши. Ученый. Ну хорошо. Сейчас сюда придет принцесса, я посоветуюсь с ней, и если нет другого выхода, подпишу. Тень, нельзя ждать. Первый министр дал мне всего 20 минут сроку. Он не верит, что тебя можно купить. Он считает наш разговор простой формальностью. У него уже сидят дежурные убийцы и ждут приказания. Подпиши, ученый. Ужасно не хочется. Тень, ты тоже убийца. Отказываясь подписать эту жалкую бумажонку, ты убиваешь меня, лучшего своего друга, и бедную беспомощную принцессу. Разве мы переживем твою смерть? Ученый. Ну, хорошо. Хорошо. Давай я подпишу. Но только я никогда в жизни больше не буду подходить так близко к дворцам. Подписывает бумагу. Тень. А вот и королевская печать ставит печать.